тогда уйдут и все. Трубы и флейты нас воодушевляют. К тому же музыканты владеют мечом не хуже, чем своими инструментами. В лагерь впустили всех пришедших. Их было 7000. Третий консул. По обычаям предков, воин, спасший товарища, заслуживает высшей награды. Спасенный должен называть спасителя отцом и угождать ему во всем. Но ведь не может отец называть отцом своего сына. Публий должен быть доволен тем, что избавлен от придирок центуриона и находится в притории рядом с отцом. Отец не признавал лекарей, пользуясь испытанными дедовскими средствами, настоями трав, молитвами ларом. Но так как рана не заживала, он решил послать Ванций в святилище Эскулапа, верного вольноотпущенника Килона, с искусно отлитой из серебра рукой. Эта жертва должна была принести полное выздоровление. Эскулап у греков Асклепий, бог-врачеватель. Об этом знали все, ибо Килон ходил по лагерю, показывая серебряную руку, которую ему поручено принести на алтарь Эскулапа от имени консула. Но никто, кроме Публия, не знал, что консул дал Килону еще одно тайное поручение — отправиться под видом торговца в страну Массилов, чтобы следить, как развертываются события в царском доме. Теперь, когда Ганнибал воюет в Италии, важно, чтобы на престоле оказался Наравас, а не этот мальчишка Массиниса, находящийся в дружбе с пунами. В отсутствие Килона Публий выполнял его обязанности, перевязывал отцу рану. Оставаясь наедине с сыном, Сципион посвящал его в свои планы. Консула крайне волновала судьба легиона, отправленного морем в Испанию. Сципион знал, что Ганнибал оставил в Испании часть войск во главе с Газдрубалом. Но какова численность этого войска? Справится ли с ним брат Гней? Удастся ли ему закрепиться в чужой стране и поднять иберов на борьбу против пунов? Или Газдрубал, разбив легион Гнея, двинется по стопам Ганнибала в Италию? Публий стал невольным свидетелем той сложной и скрытой от посторонних глаз работы, которую выполнял полководец. К отцу приходили легаты, докладывали об укреплении лагеря, о настроениях воинов, о действиях противника. Легат — помощник полководца в римской армии. Он допрашивал взятых в плен лазутчиков и принимал послов сената, интересовавшихся нуждами и намерениями консула. Однажды в приторий вошел коллега отца Тиберий Семпроний, необычно возбужденный и радостный. «Можешь меня поздравить?» — сказал он, обращаясь к Сципиону. «Мои всадники напали на нумидийцев из засады и обратили их в бегство. Вот тебе и непобедимая конница Ганнибала». Отец равнодушно смотрел себе под ноги, словно речь шла не о победе над пунами, а о чем-то малозначащем. — Теперь, — продолжал Семпроний, — нам нечего медлить. Соединим наши армии и разом ударим по врагу. — Не обольщайся успехом в этой стычке, — Сципион приподнялся на локть. — Ты не знаешь Ганнибала. Это коварный и опасный враг. Надо ждать. — Чего ждать? — вспылил Семпроний. — Третьего консула с его армией? или пока галлы полностью не перейдут на сторону врага.